Глава 9. Любопытство сгубило не одну лишь кошку. Медовый хмель радостно растекается по телу, и мне приходится сесть, потому что ноги становятся мягкими и слабыми, как у младенца. Олег ставит рядом пустой стакан, да так, словно хочет разбить его, но в последний момент не решается. «Налей еще», — велит он, и выпивает залпом второй стакан. «Эй!» — издали кричит Илюша. «Смотрите, какой костер!» Я машинально оборачиваюсь на зов и непонимающе гляжу на пламя. Оно то неуверенно вскидывается, истерично разражаясь треском, то опадает и нехотя лижет березовые сучья, сложенные шалашиком. Тайсон зовет нас к костру, и Олег внезапно оживает. «Да, да», — отрывисто говорит он. «Пойдемте, праздник начинается. Весь мир голодных рабов. На праздник. Столы ломятся от объедков, кровь кипит от вина». «Это не вино», — придирчиво поправляет Серый. «Первое, что мы сделаем...» «Что мы сделаем?» Потеряв мысль, бормочет Олег. «А, мы освободимся!» «Освободимся!» «То есть себя!» «Мы спалим свой страх!» «Вот что мы сделаем!» «Где наш страх?» «Где-то он тут был!» Он бросается к кустам шиповника и зарывается в пахучую гущу. Серый следит за ним с ленивым любопытством бывалого. Из-под низких веток Олег извлекает маленькое соломенное чучело и возбужденно трясет им над головой. «Вот он, наш страх! Он прятался в кустах, подстерегая нас по отдельности. Но сегодня мы еще вместе, и мы сожжем нашего мучителя!» «Что это с ним?» — вполголоса спрашиваю у Серого. Тот равнодушно пожимает плечами. «Как что? Он же алкоголик. С ним такое случается». «Ты же вылечил его». «Я остановил его. И снова остановлю, если понадобится». «Так останови». «Не сейчас. Он поднимает на меня огромные бесцветные глаза. Только когда ты уберешься отсюда, а он останется». «Зачем он тебе нужен?» Я ощущаю себя беспомощной и от этого слабею еще больше. «Не твое дело», — спокойно отвечает Серый. «Я же не спрашиваю, зачем он нужен тебе». «Да ты и сама этого не знаешь. Ты сейчас думаешь, а разве он вообще мне нужен? Так?» «Нет», — вскрикиваю я. Но Серый понимающе усмехается. «Так». Тут Олег хватает меня за руку и тащит к костру, подняв чучело, как знамя. Но это вражеское знамя. Его необходимо сжечь. Возбуждение Олега передается и мне, подталкивает в спину, рвущейся к Рейхстагу волной. «Нет таких крепостей...» «Нет, стоп, это уже из другой оперы, а у меня ведь пятерка по истории. Зловещая наука, брецающая ржавыми от крови доспехами и пылающая кострами инквизиции. Вот он, костер, жаждущий вкусить тело дьявола. На, получай, прожорливое чудище!» Олег швыряет чучело в огонь, который, сперва задохнувшись от неожиданности, с жадностью принимается за дело. Солома подлетает стремительными шутихами и опадает черными хлопьями. Обгоревшие поленья покрываются седыми перепонками. «Зачем?» — плаксиво тянет Илюша. «Оно было такое хорошее!» «Потому что ты сжился с ним», — отвечает Олег. Лицо его постепенно наливается жаром от костра. «Мы все пропитаны страхом, но его не выдавишь по каплям, потому что до тех пор, пока в тебе будет хоть крошечная клетка его, она будет делиться с дьявольской быстротой. Да, Серый? Ты ведь все знаешь об этом. Надо сжечь его одним махом, вот так». Он подбородком указывает на огонь и вдруг тяжело оседает на траву. «Вот так». Над поляной расползается шепот Серого. «Все, сейчас вырубится». Я резко оборачиваюсь и успеваю заметить улыбку на его губах. «С чего ты взял?» «А вот увидишь», — загадочно обещает он и умолкает, выжидая. Олег медленно вытягивается у костра, весь обмякая, как лопнувший шарик. Я пытаюсь поднять его, но безвольное тело оказывается тяжелым, и мне приходится сдаться. «Это ты подстроил?» — спрашиваю Серого. «Не может быть, чтобы человек так быстро опьянел. У меня брат алкоголик, я знаю». Серый невозмутимо напоминает. «Олегу почти 40 лет. Это, знаешь ли, уже возраст. Он не выглядит стариком. И молодой может прогнить изнутри». «Врешь, в нем нет ни капли гнили. А он сообщил тебе, что погубил свою дочь из одного лишь тщеславия?» — спокойно осведомляется Серый и сам же отвечает. «Конечно, сообщил. Даже странно, как быстро ты его разговорила. Мне на это понадобилась неделя или около того. Я тоже рассказывала ему о себе. Говорю я так, словно оправдываюсь. «Понятно», — цедит Серый. «Родственные души? Ну-ну». Подняв обожженную с одного конца палку, Сухарик ворошит костер и силой дует на слабеющий огонь. «Слушай, уходи отсюда», — неожиданно говорит он, прищурившись на меня поверх ожившего пламени. «Уходи, пока он спит». «С чего это? А ты не видишь, что с ним делается? Уходи, пока он не растравил тебя до самого нутра. Ты даже не представляешь, каким он был. Про таких, говорят, не жилец». «Но он ведь выжил». «Спасибо Серому, он как с детем с ним возился». «Да ладно», — лениво останавливает брата Серый. «Таня, помнишь, я обещал тебе кое-что показать? Пойдем, пусть поспит». Серый встает и, не оглядываясь, идет в сторону сарая. Всю его крепкую фигуру так и распирает от уверенности, что я отправлюсь следом. И я действительно иду за ним, костеря про себя всю компанию. Возле неказистого сарайчика он останавливается и по-хозяйски распахивает передо мной дверь, которая тут же заваливается на бок. «Прошу!» — восклицает он игриво и склоняется в полупоклоне. Я осторожно заглядываю в пыльный полумрак. «А что там?» «Да ты никак боишься!» «Вот еще! Ты же меня не убьешь, правда?» «Может, и не убью. Тебя вообще-то как зовут? Сергей?» «Почему Сергей?» «Ну а почему Серый?» «Нет, у меня другое имя». Он хмурится, но это неожиданно делает его лицо менее зловещим. Вспомнив передачу об экстрасенсах, я осторожно говорю. «А правда, что серые самые опасные?» «А ты сомневаешься, что я опасен?» — усмехается он. «Только не для меня». «Ну и почему же ты боишься зайти со мной в сарай?» Я молча шагаю через порог и оглядываюсь. Густой воздух прорежен узкими стрелами света, проникающими сквозь щели. Я заглядываю в одну из них, движимое желанием узнать, как выглядит мир, если видишь его через щель. Но ничего не меняется в нем, только отсекаются верхушки и корни сосен. Выборка всегда предоставляет золотую середину. Серый заходит следом и без проволочек достает с дощатой полки длинный меч. Свалявшаяся пыль оседает трухлявым дождем. Я ничуть не удивлена. Чем еще он мог бы меня напугать? «Красивый меч», — одобрительно говорю я, но Серый вовсе не собирается прыгать от радости. «Можно подержать?» После секундного замешательства он все же протягивает мне меч, и, витая массивная рукоять, ложится в мою ладонь. Я взвешиваю его в руке, ощущая тяжесть столетий и жизней. «Черт побери!» — восхищаюсь я. «Как приятно!» Я отступаю и поднимаю меч перед собой, как делал в сериале «Горец». Серый следит за мной с некоторым беспокойством. Его опустошенная рука теребит незаправленный конец футболки. «Что ты обо мне знаешь, Серый?» — спрашиваю я, глядя через узкое лезвие, разделившее его встревоженную физиономию пополам. «С чего ты взял, что мне надо тебя бояться?» «У вас тут славная компания, да?» «У каждого, небось, руки в крови. Почему же ты решил, что я из другого теста? Насколько я поняла, случайные люди сюда не попадают. Как же я могла оказаться невинной душкой?» «Вот я снесу сейчас тебе башку, дерьмо ты собачье, и никто в мире тебя не хватится». Он криво усмехается. «Ты боевиков насмотрелась? Я тоже иногда бываю в кино». «Заткнись! Сама заткнись!» Вдруг заходится он криком. «Нашлась тут Жанна Д'Арк! Мечом она размахивает!» «Так давай размахнись как следует! Может, я тебя затем сюда и привел?» «Так ведь не сможешь! Кишка у тебя тонка! И Олега тебе не видать, как своих ушей! Он и сам такой же слабак!» «Он не слабак! А что ты за него так заступаешься? Любовь с первого взгляда?» «Вот еще! Любовь тут вообще ни при чем!» «Тогда что ты тут делаешь? Я что, тебе мешаю?» «Очень», — откровенно говорит Серый. «Ты боишься женщин?» От моих слов Серый нервно передергивается, опять становясь похожим на брата. «Что значит боюсь? С чего бы мне их бояться?» «Вот я и думаю, с чего. Зачем ты держишь при себе всех этих мальчиков? Почему ты так вцепился в Олега? Мне кажется, что он уже способен вернуться к нормальной жизни». «Ты думаешь, что я голубой?» Кажется, глаза его вот-вот выскочат из своего ложа. «Да как ты? Ах ты!» Одним рывком он выхватывает меч, отбрасывает в сторону и, больно стиснув меня, валит на пол. Я так ударяюсь головой, что не сразу начинаю сопротивляться. И Серому удается одной рукой схватить меня за оба запястья. Короткий сарафан задрался, и голым животом я чувствую влажную кожу Серого. Он ерзает сверху, пытаясь справиться с джинсами и одновременно зажать губами мне рот. Губы у него колючие и горячие. Я впиваюсь в них зубами, и Серый, вскрикнув, на миг отстраняется. Горячая капля падает мне на щеку. Вырвав руки, я коротко ударяю его по лицу. Неожиданно Серый сдается и садится рядом, потирая подбородок. «Сразу видно, что у тебя есть брат. Приучил тебя драться», — ворчит он и хитро подмигивает. «Испугалась?» «Вот еще. Меня и вчера пытались изнасиловать». «Это еще не раз случится», — обещает Серый. «Ты из тех женщин, кого сразу же хочется изнасиловать, чтобы просто поставить на место». «С чего ты взял, что знаешь, где мое место?» «У всех женщин одно место — кухня». «Ха, черт-то с два, меня туда никто не запрет». «Олегу не нужна такая женщина». «Откуда ты знаешь, кто ему нужен?» «Спроси лучше, чего я не знаю». «Чего ты не знаешь?» Он смеется, будто фыркает. «Я не знаю, чего ты хочешь от Олега. Ты ведь не просто так к нему клеишься. Может, он тебе что-то пообещал?» Его глаза пытаются просветить мою душу, но мистер Рентген не на ту напал. «Разговорить меня можно только, если я сама этого захочу». Олегу даже не пришлось расспрашивать. Я смотрю на Серого сверху, и это придает мне уверенности, хотя в пальцах еще покалывает. Мы слишком мирно беседуем, это пугает больше, чем его бешенство. Серый не из тех, кто будет мириться с поражением. Наверняка он что-то задумал. На всякий случай я отыскиваю глазами отброшенный меч, но Серый тут же замечает это. «Не трогай», — угрожающе произносит он. «Это мое оружие». «Ты действительно умеешь им пользоваться». «Хочешь взглянуть?» «Еще бы! Я обожаю фильмы про боевые искусства». «Не обещаю высшего класса», — предупреждает Серый. «Но что умею, покажу». Он лениво поднимается и берет меч. Сдув с лезвия пыль, Серый выходит на воздух и кивком манит меня. Недоверчиво оглядевшись, он стягивает обвислую футболку, открывая ровную мускулистую спину и крутые плечи. Загар успел согреть кожу, и мне приходится признать, что выглядит Серый, как юный греческий бог. «С таким телом нужно ходить голым», — одобрительно замечаю я. Серый удивленно оглядывается и неожиданно краснеет, как ребенок. «Ты меня смущаешь», — кривляется он и краснеет все гуще. Кажется, даже веки его увлажняются. «Черт бы тебя побрал», — беззлобно бросает он. «Болтаешь тут под руку». Подавив неловкость, он поднимает меч и становится в красивую стойку. Неугомонные сосны отбрасывают тени на грудь Серого, имитируя игру мышц. Он начинает свой воинственный танец, двигаясь с кошачьей пластикой, в которой, однако, чувствуется сдерживаемая сила. Воздух со свистом разлетается под клинком, который то и дело ослепляет меня. Скуластое лицо Серого принимает ожесточенное выражение, и попадись сейчас кто-нибудь под руку, не сносите ему головы. Я непроизвольно вжимаюсь в шершавую стену сарая, боясь упустить хотя бы одно движение этого ловкого тела, которое и пугает меня, и завораживает. Если бы он снял свою бесформенную майку прежде, чем навалиться на меня в сарае... О, черт! Это восклицание вырывается наружу, и Серый замирает, возбужденно дыша. «Что ты сказала?» «Я сказала, о, черт!» «И что это значит?» «Это значит, что ты просто неотразим». Я никогда не видела живьем ничего подобного. Кто тебя этому научил? Никто, — отрывисто говорит Серый и бережно опускает меч на траву. Я всегда это умел. Этого не может быть. Он не спеша подходит ко мне и упирается в стену так, что я оказываюсь зажатой между его руками. От его тела исходит такой жар, что у меня начинают плавиться мозги. Здесь много происходит такого, чего не может быть. Даже этот меч, он совсем непрост. Если скрестить два таких меча, то они смогут потягаться с мечом Архангела Михаила. Что еще за меч Архангела? Он с недоверием оглядывает меня. Ты не христианка? Нет, я верю только в себя. Понятно. Мечом Архангела Михаила называют крестное знамение. Против него очень трудно бороться. Но два таких меча смогли бы. «Но второго у тебя нет», — заканчиваю я за него. «А ты хоть знаешь, где он?» «Он остался у нее, у моей матери. Она ждала, пока я вырасту. Но отец разъединил и мечи, и нас с ней. Но когда-нибудь Все может вернуться на круги своя. Ты хочешь вернуться к матери? Не знаю, — сердито отвечает Серый. Но если я действительно этого захочу, то никто меня не удержит. А кто тебя держит сейчас? Его быстрый взгляд, пронзительнее обычного, только я уже научилась его выдерживать. Серый переводит глаза на верхушку сосны, освещенные огненным закатом, и они заметно теплеют. «Может быть, я сам себя удерживаю», — задумчиво произносит он. «А может, кто-то другой. Всегда находится человек, мешающий нам шагнуть в ад». «Чудной ты парень, Серый», — осторожно замечаю я. «Ты и сам придумал эту легенду о мечах?» «Легенду? Ну да. Но не станешь же ты утверждать, что эти мечи на самом деле обладают некой сверхъестественной силой?» «Ну, конечно, нет», — со смешком соглашается он. «Ведь такого просто не может быть, верно?» Он умолкает, его огромные глаза наплывают на меня, окутывая все вокруг голубоватым туманом. Я чувствую себя пришпиленной бабочкой и не могу шелохнуться. Шепот Серого горячит мне лицо. Психею часто изображали в виде бабочки. «Откуда ты знаешь?» — пытаюсь спросить я, но у меня не хватает голоса. «Хочешь, я покажу тебе еще кое-что?» «Неужели это не все?» «А мой знаменитый массаж? Разве тебе не интересно узнать, как я это делаю?» «Я представляю». «Пойдем», — шепчет он и мягко подталкивает меня к двери. Сорвав с огромного крюка овчиный тулуп, он бросает его на пол и уверенно прикасается к моим бедрам. Мягкий трикотаж податливо скользит под его руками, но даже сквозь ткань мне передается дрожь незнакомых пальцев. Он вынимает меня из сарафана, как из кожуры, и одобрительно говорит: «Я так и думал, что ты не носишь бюстгальтер. Ты же все знаешь». «Именно», — без смущения подтверждает Серый. «Ложись на живот и закрой глаза». Овчина пахнет душно и терпко, но ее прикосновение оказывается не таким уж и колючим. Серый опускается на колени так, что я оказываюсь у него между ногами, и поднимает меч. Я невольно напрягаюсь, ожидая первого ощущения, и послушно закрываю глаза. Все-таки вероятность того, что Серый не удержится и рубанет этим мечом по моей шее, достаточно велика. И меня удивляет, почему я покорно принимаю роль жертвы. Даже когда меч плашмя опускается холодком на поясницу, я не испытываю облегчения. Слегка надавливая на лезвие, Серый поднимается вдоль позвоночника, и пузырьки удовольствия залпами ударяют мне в голову. Я медленно погружаюсь в эйфорию, смешанную из страха, наслаждения и легкой боли. Когда Серый поворачивает меч и острием начинает вправлять позвонки, мне чудится, что кожа сочится кровью. Но, скосив глаз, понимаю, что мое воображение чересчур разыгралось. «Успокойся», — усмехается Серый. «Я не ем человеческого мяса. Закрой глаза». «Я хочу спросить тебя». «О моем отце?» — не дрогнув, спрашивает он. «Ты убил его?» «Да», — отвечает Серый так быстро, словно только и ждал этого вопроса. «Этим мечом?» Наверное, моя спина съеживается, потому что руки Серого замирают. «Нет», — после бесконечной паузы отвечает он и снова принимается за дело. «Этот меч пока не осквернен, не бойся». «Пока?» «Это произошло случайно, на охоте. Он ненавидел меня, но я и не думал его убивать». «Почему он тебя ненавидел?» «Он считал, что я дьявольское отродье». Его голос звучит ровно, и все же мне становится жаль его. Наверное, потому что мой отец всегда меня обожал. «А знаешь, Серый, — храбро говорю я, — хоть ты мне все и рассказал, я совсем не боюсь тебя. Я уверена, что ты мне ничего не сделаешь». «А вот это напрасно!» — ласковый шепот щекочет мне ухо. «Последнее, что я чувствую, — это твердые пальцы на своей шее».